Глава 57. Моника Суза? Нет, я такой не знаю. Вы могли знать ее как Карлоса Сузу. Судья Бельтран вскочил, словно подброшенной пружиной. На секунду Сарате показалось, что он выгонит их с Эленой. Но судья всего лишь решил закрыть дверь, оставленную приоткрытой. Возможно, с целью намекнуть посетителям, что времени у него в обрез. Теперь Бельтрану вдруг потребовалась приватность. Он не вернулся за стол, а убрал с английского кресла кипу отчетов и опустился в него. Элена поискала в телефоне фотографию Моники. Выбрала одну из тех, которые сделала в сарае бригада криминалистов. Труп с распоротым животом, примотанный скотчем к ржавой койке. Сарате внимательно следил за выражением лица судьи, пытаясь понять, что за человек перед ними. Но Бельтран смотрел на жуткую фотографию, как на пейзаж. Он привык к отчетам о вскрытии. Кровь и смерть не поражали его так, как других. Судья вернул телефон Элене и закинул ногу на ногу. «Кто это сделал?» «Это мы и пытаемся выяснить. По правде говоря, мы пока мало знаем о Монике. У нее была девушка Луна. И Луна видела, как Моника вместе с вами заходила в отель «Петти Палас» на улице Артура Сории». Элена предпочла не бросать судье вызов. Сарате хорошо изучил ее мимику и манеру поведения и сразу понял. Она старается не смотреть Бельтрану в глаза, чтобы не выдать своего презрения. Элена открыла сумку и убрала телефон, чтобы немного успокоиться и не дать гневу увести допрос в неверном направлении. «Луна полагает, что у вас был роман с Моникой Сузой», — начала Элена. «Ничего у меня не было с этим уродом», — отрезал судья. «Иногда я назначаю встречи в Пятипаласе лицам, которые могут быть полезны для нашей работы, но которых неуместно приглашать в мой кабинет». «Значит, Моника фигурировала в каком-то расследовании». «Я был бы рад помочь, но вы, конечно, знаете правила. Я не могу обсуждать секретное расследование, которое ведется в данный момент. Это противозаконно». «Я и не пытаюсь принудить вас к этому». «Мне пришлось бы обратиться в Верховный суд, чтобы он обязал вас рассекретить информацию». Элена произнесла это с улыбкой. И все же Бельтран уловил в ее словах угрозу. «Вижу, инспектор Бланка, все, что я о вас слышал, чистая правда». «Не знала, что молва обо мне дошла до Национальной судебной коллегии». «Рентера, конечно, очень вас поддерживает, но рано или поздно это пройдет, и все перестанут носиться с ОКА. Вы единственный отдел, который работает без оглядки на действующие законы». «К счастью, нам с вами редко приходится сотрудничать. Нам было бы непросто найти общий язык». «Быть может, я наивна, но не понимаю, как секретное расследование мешает нам поговорить о Монике Сузе». «Поймите, если вы продолжите молчать, мы не сможем предотвратить очередное убийство». «Мы с Сузой были едва знакомы. Пообедали вместе, побеседовали в отеле, который вы упоминали, и ничего больше». Бельтран явно хотел завершить разговор, но Элена вновь достала из сумки телефон, нашла фото Фалоса, которое Моника прислала Луне, и, ни секунды не колеблясь, продемонстрировала его судье. «Вы были едва знакомы, но она смогла сделать такую фотографию?» Реакция судьи озадачила Элену и Сарате. Он мог бы оскорбиться, мог бы все отрицать, но вместо этого усмехнулся и с любопытством кивнул. «Так вот оно что. Фотографии с непонятно чьего телефона. Будете меня шантажировать? По-видимому, таковы ваши методы». «Эту фотографию сделала Моника, а теперь она мертва. Почему Монику убили, да еще таким способом? Вы не знаете? Или вам это неинтересно?» «Будьте любезны, уберите это. Мы с вами, в отличие от Моники, люди воспитанные». Элена засунула телефон в сумку и встала. Она выиграла первую схватку. Судье Бельтрану пришлось признать свои отношения с Моникой. «Как долго вы были знакомы с Моникой Сузой?» «Недолго, 8 или 9 месяцев. В последний раз мы виделись больше месяца назад. И хорошо, потому что от нее были одни проблемы». «Проблемы?» «Именно. Она была с червоточиной. Во всем искала выгоду. Я перестал с ней встречаться. Конечно, я предпочел бы, чтобы ее не убивали таким жестоким образом. но не стану изображать горе, которого не испытываю». «Вы так и не спросили, почему ее убили?» «Думаете, я не догадываюсь, инспектор? Несколько недель назад вы приезжали сюда в связи с убийством нескольких человек на ферме «Ла Суэртес Вьехос». Думаю, вам удалось установить связь между Моникой и тем делом. Разве я не прав?» «Назовите хотя бы одну причину, по которой я должна делиться с вами информацией. Вы ведь так и не рассказали нам ничего о Монике». «Господин Бельтран», — решил вмешаться Сарате. «Полагаю, вы в курсе того, что происходило в Ла-Суэртес-Вьехос. Это был нелегальный бизнес. На ферме держали суррогатных матерей. Нам удалось установить личности большинства мужчин, которые прибегали к их услугам. Почти все они мертвы. Но одного отца в нашем списке не хватает. Того, чью сперму привезла на ферму Моника Суза». «Вы думаете, это был я? Что за безумие?» «Мы не так хорошо храним секреты, как вы», — вступила Елена. «Подумайте, что будет, если эта история просочится в прессу. Судья национальной коллегии, транссексуал, нелегальный бизнес, услуги суррогатных матерей». Бельтран встал с кресла, с недовольным видом пересек кабинет и сел за стол. Снял очки и потер глаза. Сарата и Елена молча ждали, когда судья перестанет притворяться и, наконец, скажет правду. Как ни странно, в эту минуту Сарата был почти счастлив. Совместный допрос напомнил ему о былой близости с Еленой. Как жаль, что теперь они так отдалились друг от друга. Ему захотелось рассказать ей все, что он узнал о смерти отца. Объяснить, что он должен восстановить справедливость, а потом обнять ее и спросить, как там малютка, то есть Михаила. Елена не сводила глаз судьи. «Одна из матерей из фермы выжила. Теперь она мстит за то, что с ней сделали. И если вы имеете к этому отношение, она доберется и до вас». «Я не связан с этой фермой. По крайней мере, не так, как вы думаете. Полагаете, я дал бы сперму Монике? Вы правда считаете, что я на такое способен?» «В таком случае, какую роль вы сыграли в этой истории?» Судья устало посмотрел на них. «Я расскажу, но вы должны будете сохранить все в тайне. Вы согласны?» Елена и Сарата молчали, и судья продолжил. «Я делаю это не потому, что испугался ваших нелепых угроз, а потому что из-за вашего вмешательства может погибнуть дело многих лет. Дело всей моей жизни». «Что вы расследуете?» «Коррупцию в полиции. Вам это может показаться донкихотством, но я стремлюсь очистить нашу элиту от заразы, которая так вредит обществу». «Как с этим расследованием связана ферма суррогатных матерей?» Бельтран, слегка улыбнувшись, посмотрел на Елену. «Вы наверняка догадываетесь, инспектор. Ферму покрывала полицейская бригада из Вильяверде под руководством Анхеля Криста. Вам известно это имя?» «Полагаю, что да. Я не считаю, что они плохо работают. Они просто пока не поняли, что вершить правосудие — не их прерогатива. Я уверен, вам удалось выяснить, что погибшего Гильермо Эскартино внедрили в эту бригаду, чтобы провести внутреннее расследование». «Это вы отправили Эскартино в Вильяверде?» Судья кивнул. «Они называют себя отделом. Эскартино проделал огромную работу, долгое время притворялся наркоманом и сумел завоевать доверие Криста. Тот поручил ему возить лекарства на ферму в Сории. Ла Суэртес Вьехос. Эскартино просил меня вмешаться, но я сказал, что еще не время». «И вы предпочли промолчать, когда он погиб?» Сарата не скрывал презрения. Эскартин, как и другие полицейские, работавшие под прикрытием, был для судьи не более чем разменной монетой. «Когда мы стали выяснять, кто его убил, перед нами захлопывались все двери. Если бы не вы, мы смогли бы предотвратить другие преступления». «По-вашему, он первый погиб при исполнении? Я обязан соблюдать секретность. Если бы я рассказал все, что знаю, вы представляете, сколько лет я занимаюсь этим расследованием?» «Мы могли бы сотрудничать». В голосе Елены звучало отчаяние. «Эскартино убили не полицейские. Мы могли бы раньше выйти на ту ферму. Может, Рамира Бейра и Даниэль Мерида были бы сейчас живы. Вы принесли их в жертву. Неужели ваше расследование того стоило?» «Отдел — лишь одно звено в этой цепи, инспектор Бланко. Не думайте, что я посвятил всю жизнь расследованию коррупции в одном полицейском участке. Следы из Вильяверде тянутся на самый высокий уровень. Я хотел добраться туда и разрушить эту порочную систему. Хотел, чтобы она развалилась, как карточный домик. Я занимаюсь этим уже 30 лет, с того дня, как пришел работать в национальную коллегию. И однажды уже совершил роковую ошибку. Что вы имеете в виду под самым высоким уровнем? Лучше не будем об этом. И при чем тут Моника? Бельтран признал, что некоторое время назад потерял голову из-за Моники. Он был женат и не гордился этой связью, но не смог устоять перед ее чарами. Он познакомился с ней в кафе на улице Галатея, а позже узнал, что она жила неподалеку. Судья слишком доверял любовнице. Они встречались в Питти-Паласе, и однажды он застал Монику за просмотром своих рабочих документов. Она рылась в его портфеле. Так Суза узнала о существовании фермы «Лас Суэртес Вьехас» и о том, что она принадлежит мексиканцу по имени Ригоберто, который также владел борделем в отеле Торре Буэна. Сарате не удавалось сосредоточиться на монологе судьи. 30 лет назад», — сказал Бельтран. 30 лет назад он решил добраться до самой верхушки, но совершил ошибку. Неужели судья Бельтран стоял во главе расследования, в ходе которого погиб Иухения Сарате? Судья тем временем рассказал, что Монику интересовали только деньги. Она пыталась шантажировать его при помощи компрометирующих фотографий. Та с пенисом — пустяк, на ней нет его лица, но были и другие. «Я рассказываю вам все это, инспектор Бланко, чтобы вы поняли, в этой истории я не злодей. Да, я совершал ошибки. А кто их не совершал?» «Вы расследовали дело Мирамар?» Лена непонимающе посмотрела на Сарате. Бельтран, казалось, тоже был озадачен. «Так называлось мое первое дело». «Почему вы закрыли его, не вынеся приговор?» «Сарате, о чем ты? Что еще за дело Мирамар?» «Я не закрыл его». Судья проигнорировал вопросы Лены. «Меня отстранили». «Гильермо Эскартин — не единственный агент, погибший в ходе вашего расследования. В 91-м по вашему распоряжению под прикрытием работал еще один полицейский. В официальном отчете говорится, что он погиб во время облавы на наркоторговцев, но это неправда. В это не верил даже Вальес, сотрудник, который составлял тот отчет. Дело отправили в управление собственной безопасности. И через некоторое время о нем забыли. Так же, как вы пытаетесь забыть о гибели Гильермо Эскартина. Иногда приходится мириться с поражением и готовиться к следующим битвам. Вы помните, как звали того полицейского? Или его имя вы уже забыли? Сарате, ради бога, что происходит? Анхель вдруг подскочил к судье и схватил его за грудки. «Я вызову охрану, отпустите меня!» «Как звали того агента?» Елена попыталась оттащить Сарате от Бельтрана. Но он оттолкнул ее и швырнул судью на стол. Оторвавшиеся от рубашки пуговицы застучали по полу. «Его звали Иухения Сарате. Это был мой отец. Кто его убил?» «Если хочешь жить, прекрати задавать этот вопрос». Сарате был вне себя. Он не слышал ни криков Елены, ни шума, поднятого охранниками. В конце концов, тем удалось вытолкать его из кабинета. Последнее, что увидел Анхель, судья Бельтран сидит за столом в рваной рубашке, закапанной кровью и с разбитой губой. Ярость захватила Сарате целиком. Он не мог ни говорить, ни думать и рвался обратно в кабинет, чтобы избивать Бельтрана до тех пор, пока тот не скажет, кто убил его отца. «Да что с тобой такое? Ты совсем рехнулся?» — негодовала Елена. «Ты все запорол! Бельтран наконец заговорил, а ты набросился на него!» Сарате шагал туда-сюда по тротуару, сжимал и разжимал кулаки, не поднимая глаз от земли, и прерывисто дыша. Рядом кипела обычная городская жизнь. Таксист кричал на курьера, обогнавшего его справа. Мальчик пинал дверь дома, а его усталый отец молча стоял рядом. Из магазина одежды доносилась электронная музыка. «Мне пришлось пообещать, что мы будем хранить в секрете его отношения с Моникой, иначе он отправил бы тебя в тюрьму. Слышишь, Анхель? Из-за твоего идиотского припадка единственный человек, который мог помочь во всем разобраться, больше не скажет нам ни слова». «Он мерзавец. Бельтрану плевать, что будет с агентами. Ему нужна только слава. Вот почему он хочет довести это расследование до конца. Что ты несешь? Он 30 лет борется с коррупцией в полиции. И ты в это веришь? Он, наконец, остановился и посмотрел Елене в глаза. Мы пешки, Сараты. Смерть из картины — кошмар, как и смерть твоего отца. И если что-то случится с Рейс, это тоже будет кошмар. Но все трое полицейские. Они знали, на что идут. Это тяжелая работа, на которой приходится рисковать жизнью. Кому и зачем было нужно, чтобы они умерли? Мы вряд ли это узнаем. Разве ты не понимаешь? Убить человека нетрудно, трудно доказать, что его убили. Мне не нужны доказательства, мне достаточно знания. Сараты постепенно приходил в себя. Он заметил на костяшках пальцев кровь Бельтрана, поднял руку и показал ее Елене. «Пускай меня выгонят из полиции. Мне все равно». «Не надо было тебе меня останавливать». «Но мне не все равно. Я не хочу, чтобы ты спустил свою жизнь в унитаз. Иди домой, Анхель. Выспись. Я поговорю с Рентерой и попробую снова подступиться к Бельтрану. Он нам нужен. Дай мне доделать эту работу». «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я не пытался найти убийцу своего отца? Как бы ты поступила на моем месте?» «Я хочу, чтобы ты немного подождал. Я помогу тебе. Если ты позволишь, я буду рядом, и вместе мы со всем разберемся». «Я не хочу ни к чему тебя принуждать». «Но я хочу быть с тобой. Лучше бы нам никогда». Анхель знал. Елена не осмелится закончить эту фразу. Он тоже не смог бы высказать всего, что чувствовал. В голове крутились слова попсовой песенки. «Какой смысл жить, если рядом нет ее?» Он подошел к Елене и поцеловал ее. Она обняла его. Слишком много им нужно было обсудить. И оба это знали. Сараты шепотом попросил прощения и пообещал ничего не предпринимать, пока Елена не задержит Виолетту и не выяснит, кто нанял Блас и Герини. Елена прижала щекой к его груди, не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих. Наверное, те думали, что они расстаются навсегда или только что дали друг другу какую-то клятву, или пережили тяжелое событие. Сараты поймал такси. Елена поцеловала его на прощание и еще раз попросила, чтобы он шел домой. Анхель пообещал, что так и сделает, но оба знали — это ложь.